Четвертый этаж клубного крыла – восточная сторона. Здесь вы можете найти комнату, из которой открывается вид на школьную территорию, если, конечно, это то, что вам нужно. Из открытого окна доносились звуки молодости, крики парней и девчонок, деятельность чьих-то клубов находилась в самом разгаре. К ним примешивался стук бейсбольных бит, свистки судьи и завывание оркестра. И что же мы делали в клубе добровольцев на фоне этого чудесного саундтрека? Абсолютно ничего. Я читал все за мангу, что умыкнул у сестры. Юкиносита уткнулась в какую-то книжку в кожаном переплете. А Юиго Хама играла с телефоном. Как всегда, когда дело доходило до наслаждения молодостью, мы скатывались на самое дно. Какой смысл в клубе, если мы только тратим здесь свое время? Если бы команда по регби вдруг стала клубом маджонга, эффект был бы тот же. Я, кстати, слышал, что они играют до и после тренировки. После них всюду валяются какие-то монетки, которые они используют в качестве ставок. Как по мне, маджонг всего лишь маджонг, но для них это был еще один элемент молодости. Сколько из них разбирались в правилах маджонга до того, как они начали играть? Уверен, большинство из них было до меня далеко, а играть они начали только чтобы покрасоваться друг перед другом. В конце концов, правила маджонга порой сильно различаются. А в маджонг на раздевание вообще начинают играть только ради единственной цели. Ради сисек, разумеется. Без этого никак не обойтись, когда заводишь друзей. Уверен, Юиго Хамаюи может это подтвердить. С такими мыслями в голове я разобрался с мангой и бросил взгляд на Юиго Хаму, которая держала в руке телефон и почему-то улыбалась, тихо вздыхая. Я, конечно, этого не слышал, но все понимал, видя, как поднимается ее грудь. «Что?» Это сказал не я, а Юкиносита, тоже понявшая, что с Юиго Хамой что-то не то. А ведь даже глаз от книги не поднимала. Неужели как-то услышала ее вздохи? «Да ничего, просто тут смс-ка странная пришла, так что я слегка удивилась». «Фигая, тебе лучше прекратить рассылать всякую мерзость, если не хочешь оказаться на скамье подсудимых». Ага, она сразу решила, что в смс-ке были домогательства, и тут же назначила меня виновным. «А чего сразу я?» «Доказательства где? Доказательства?» «Ты сам только что во всем признался. Преступник первым кричит о доказательствах. Быстро сообразил, тебе нужно пойти в писатели». «Еще можешь сказать, я не могу находиться в одной комнате с убийцей». «Последнее скорее пошло бы жертве», — заметил я, и Юкиносита кивнула, перевернув страницу. Похоже, она читала что-то детективное. «Но я не считаю Хики виновным», — добавила Юиго Хама полминуты спустя. Рука Юкиноситы, как раз снова переворачивающая страницу, остановилась. Она словно спрашивала. «Где доказательства? Она настолько хочет меня сделать крайним?» «Понимаешь, смс-ка про мой класс, а Хики не имеет с ними никаких дел». «Так мы же одноклассники». «Разумно», — сказала Юкиносита. «Это действительно его оправдывает». «Так ты считаешь это доказательство достаточным?» Вот он, Хикигая Хатиман из 11 F. Я непроизвольно представился сам себе. Впрочем, я избежал несправедливых обвинений, так что все более-менее нормально. «Ну, такое случается время от времени», — пробормотала Юиго Хама, убирая телефон. Видимо, у нее было достаточно опыта, чтобы так говорить. Она сказала «время от времени», но я ни разу ничего не получал. Все-таки в том, что у меня нет друзей, есть и хорошая сторона. Нет, серьезно, тем, у кого много друзей, приходится со многим мириться. Слишком суетно это. Я, например, свободен от их мирской суеты. А раз так, то не подобен ли я Будде? Молодцом, Хатиман. Вон, Юига Хама даже телефон убрала. Понятия не имею, что там ей написали, но, по-видимому, мало приятного. Она, конечно, умом не блещет, но при этом довольно открытый и искренний человек, и, конечно, найдется то, что может ее задеть. Словно силясь прогнать грусть, Юига Хама качнулась на стуле и потянулась. Не буду об этом лишний раз беспокоиться.